посмотреть мне на него бы. Валерию Головченко, оператору, постановщику фильма «Памяти Василия Шукшина» я посвятила в книге «Световые года. Стихотворение Шукшин». Он к земле родной родил любовью, и как пахарь, выйдя поутру, посолил он хлеб зернистой солью. Тот не ест, кому не по нутру. Вот и съели корочку ту с солью. Кто-то поперхнулся, а другой полюбил еще сильней раздолье, где родился человек такой. Много шло за красным этим гробом, и рвалась сквозь всю толпу к нему баба. Посмотреть мне на него бы, поклониться словно своему. Вторили, да очень неумело, спорили, кто в радости, кто в зле. А калина в октябре олела и пожаром шла по всей земле. 10 лет Валерий Головченко бок о бок работал с Шукшиным на одной киностудии, но пути их не пересекались. У каждого была своя стезя. Взялся за документальный фильм об этом незаурядном человеке как истинно творческая личность. Заинтересовала мысль, жизнь человека после смерти, как память Василия Макаровича чествовали. Увы, пришел к тому же выводу, что и я. Шукшину завидовали, даже мертвому. Позже поклонников шукшинских я встречала постоянно в разных краях родной земли. Среди них запомнилась Гертруда Чаусова из Крыма, страстная пропагандистка творчества Василия Макаровича. Об этих подвижниках можно писать не одну главу, особенно о Софье Ивановне Финько. И тут можно произнести только одно. Память народа нетленна.